Только через 3 недели я вспомнил про коробочку с черными бриллиантами. Даже не вспомнил, а наткнулся на них, когда полез в ящик стола и отодвинул в сторону офицерские пайки, которыми иногда пользовался, когда времени на готовку не было. А есть приготовленное синтезатором не хотелось. У меня вкус обострился, чувствовал разницу. Взяв пенал в руки, я открыл его, провел пальцами по ряду камней, закрыл и вернул на место. В тот день, когда Крэг меня кинул, я про эти камни просто забыл, поэтому они и остались у меня. А присовокупи я их к остальному, и их потерял бы в той нечестной сделке. В эти 3 недели я фактически оборвал все контакты в корпорации. На станции бывал, но ходил к военным. Уже знакомый безопасник сделал мне свободный вход. За это время я переработал и восстановил все, что мог, из полученного мной в контейнерах, после чего договорился с техником военного транспортника, который совершал регулярные рейсы на Анаиду, а также нашел хозяина ломбарда на поверхности планеты и связался с ним. Сделал скидку 10% и отправил ему первую партию. Вчера от него поступили деньги на счет, 22 тысячи. 300 кредитов я отдал технику за доставку. Убедившись, что данная схема заработка вполне рабочая, я закупил у военных уже 6 контейнеров с разным неликвидом, которые как раз сегодня утром и получил. Хорошо, что сегодня выходной. Он у меня один в неделю. Это прописано в контракте с корпорацией. Пока меня все устраивало. Я заработал 22 штуки, а это немало, поверьте мне, учитывая, что моя зарплата как пилота буксира составляла 9,5 тысяч. Я 20 штук сразу отправил в счет погашения долга за базы. Потихоньку буду его вот так сокращать. Постепенно выплачу, раз удалось создать такой канал. Кстати, не к ночи будь помянут этот Крэг, но подлянок от него пока не было. Он просто делал вид, что меня не замечает. Заказы мои, поступающие на склады, выполнялись вовремя, претензий нет, но общаться с ним я все равно не желал. Другие пилоты, с которыми я продолжал поддерживать связь, сообщали, что начали первые опыты продаж своих находок, и пока китков не было. Видимо, после меня Крэг решил, что не стоит так уж явно кидать. Одного пилота-добытчика потерял и не хотел потерять и остальных. Так что потихоньку к нему потянулись клиенты из молодых пилотов. Ну да ладно. Если что, я их предупреждал. Недавно я закончил изучать базу юрист, после чего сразу приступил к изучению всех остальных имеющихся у меня баз, пока только в первом ранге, а потом перейду и ко второму. Вот так потихоньку учился, работал и ремонтировал. Постепенно моя жизнь на борту судна вошла в привычное русло. Днем ни одной свободной минуты не было, а в свободное ночное время я, как правило, учился. Наткнувшись на коробку с, как я думал, бриллиантами, я решил проверить, наконец, что же это за камни такие. Сходил в мастерскую, где у меня был левый планшет с таким же левым аккаунтом, взял его и вернулся в каюту. Удобно устроившись с планшетом на койке, вышел на станцию гиперсвязи. Трафик дорогой, но ничего, терпимо. И стал искать информацию о камнях, давая их описание и задавая вопросы. Нашел бы, наверное, и быстрее, если б достал пенал и сделал фото. Но мне было просто лень. Вот так, просматривая разные фото, я вдруг нашел камни, похожие на мои. Точно они. Один в один, пробормотал я. Ну-ка посмотрим по ссылке, что это и сколько они стоят. Ага, вот статья какого-то профессора. Так они называются камнями арахнидов? Разумных пауков, что ли? Они что, еще и ювелиры? Так, читаем дальше. Ага, камни изготовлены из каких-то биологических материалов, которые производят только пауки. В содружестве их воспроизвести не смогли. Стоят? Ого! 1 000 000 каждый! При этом драгоценными не являются? Уже интересно. Углубившись в описание камней, я наконец разобрался, что это. Если по-простому, то стимуляторы для мозга, способствующие поднятию уровня интеллекта. Принимая эти камни, можно серьезно его поднять. 1 000 000 за один камень – это минимальная цена. Обычно они стоят дороже. Как сторгуются, могут один и за 10 миллионов продать. Пауки редко выставляют их на продажу, поэтому вокруг этих камней такой ажиотаж, и на них ведется непрекращающаяся охота. А это значит, если кто-то узнает, что они у меня есть, порвут. Война за интеллект — это покруче Боррелия, как я понимаю. Планшет вдруг пискнул. Сработала навороченная самодельная антивирусная программа, установленная нашим непризнанным гением, программистом, с которым я сдружился. Позже эту антивирусную программку я сам доработал. А сработала она, потому что кто-то пытался выяснить, кто я и откуда вышел на связь. Меня мгновенно бросило в пот. Я буквально взлетел с койки, метнулся в угол каюты и бросил в утилизатор планшет, который за несколько секунд превратился в пыль. Надеюсь, успел. Меня всего аж трясло от волнения. Пенальчик, который я так небрежно зашвырнул в ящик стола, имел такую ценность, что за него меня сметут как песчинку. Главное никому не сообщать, что у меня эти камни есть, даже намеком. А в идеале самому воспользоваться ими. Описание камней арахнидов я читал под протокол, по привычке уже, так что пролистать запись будет несложно, а то просмотреть ее до конца я не успел. Вернулся на койку, постарался успокоиться и стал заново прокручивать запись. Как я и предполагал, с этими камнями не все так просто. Для начала скачок в уровне интеллекта не превышает 20-22 единиц. В принципе, для многих людей и такая разница является существенной. При этом можно принять и второй камень, но в этом случае результат будет 50/50. Все зависит от физиологии конкретного человека. Кроме того, первый камень, растворяясь в желудке, а их глотают, не принесет никакого вреда. Второй, как повезет, и не зафиксировано ни одного случая, чтобы человек выжил после приема третьего. Еще один важный момент заключается в том, что при использовании этих камней у человека не должно быть нейросети, так как она блокирует действие камней арахнидов. Следовательно, перед использованием сеть придется удалить. Именно удалить, так как простое отключение тут не поможет. А ведь далеко не каждый согласится ходить без сети целый год. Да-да, результат действия камней проявляется в течение года. В случае приема второго камня придется проходить без сети еще год. При этом необходимо выждать месяц после окончания действия первого камня, прежде чем воспользоваться вторым. Такова была схема, описанная профессором в статье. Он проводил исследования по камням арахнидов и не без гордости подчеркивал, что является единственным специалистом в этой области. Интересно, а сейчас он жив? Вот и я не знаю, но проверять не буду. Вдруг на нем тоже метки, как на том сайте. Могут сработать на явный интерес со стороны. А во второй раз так подставляться я не хотел. Все это, конечно же, меня заинтересовало, да и не могло не заинтересовать. Я сразу же разработал план. В корпорации я работаю 1,5 месяца, и уже успел заметить, что контакты тут сведены к минимуму. Судном я смогу управлять и в ручном режиме, без сети. Только необходимо сделать так, чтобы эскин буксира и, возможно, диспетчеры привыкли, что я пользуюсь не сетью, а планшетом. Диспетчерам скажу, что этого требует моя религия, например, пост на 5 лет. Да придумаю что-нибудь, я же из дикого мира. А буксиру дам информацию, что у меня повреждена сеть, но задач с меня никто не снимал. Поэтому переходим на ручное управление. Как видите, все гениальное просто. А до отпуска буду активно учить базы. Не хочу потерять то, что находится у меня в импланте памяти. Причем не только выучу, но и пройду сертификацию. Я же должен через капсулу проверять свое состояние, а для этого мне потребуется специальность медика. Когда все выучу и придет время отпуска, можно будет доучить остальное на курортной планете, в одной из частных клиник. Там же удалю свою сеть, причем заберу ее вместе с имплантами с собой. Может, продам, а может, повторно поставлю. Потом вернусь в систему форпоста и, проглотив камень, спокойно продолжу жить и работать. К этому времени у меня уже будет приличный опыт работы без сети. Вручную буду пилотировать, вручную заниматься ремонтом бытового оборудования. Только вот учиться уже не смогу, без сети-то. В следующий отпуск, возможно, приму второй камень, но сначала посмотрю, как первый год пройдет. Еще я выяснил, что второй камень не дает такого эффекта, как первый. Интеллект повышается лишь на 10-15%. Профессор выяснил это, проводя исследования на добровольцах. С моей 161 единицей я смогу добрать сначала до 180, а потом еще до 190. И это минимум, может, и еще на пару единиц подскочит интеллект. В целом очень жирно. В Содружестве уровень интеллекта имеет решающее значение, и упускать такой шанс просто глупо. Только надо все хорошенько продумать. Взять, к примеру, двух из имеющихся четырех инженеров в корпорации. Если двое по уровню интеллекта вполне соответствуют минимальным инженерным требованиям, то у двух других уровень интеллекта 173 и 181 соответственно. И инженерами они стали после нескольких лет труда и упорной учебы. Причем серьезными специалистами им все равно не стать. На них вся мелкая инженерная текучка. Сложные работы они не потянут, даже с установленными имплантами на интеллект. Просто не вытянут расчеты. Вот настолько важен базовый интеллект. Именно поэтому меня так заинтересовали эти камни. Теперь я понимал, чем обусловлена лихорадка, вызванная поиском камней арахнидов в Содружестве. Я долго еще изучал записи профессора, а потом, вспомнив, что время не резиновое, направился в капсулу учиться. Утро вечера мудренее. Мой составленный наспех план настолько мне понравился, что следующим утром я окончательно решил. Буду действовать по нему. Необходимо лишь слегка его доработать, а именно продумать детали. Потому что если удастся выполнить все задуманное, то перспективы откроются весьма впечатляющие. Ведь, как я уже говорил, индекс интеллекта имеет в Содружестве решающее значение. Чем он выше, тем больше шансов многого достичь. Однако становиться каким-нибудь инженером или ученым я не хотел, а мечтал развиваться как разноплановый специалист. Это было моей идеей фикс. И чем выше будет уровень моего интеллекта, тем более осуществимой станет моя мечта. Именно поэтому, проснувшись рано утром следующего дня, я готов был приступить к выполнению своего плана. Для начала позавтракал, после чего сообщил диспетчеру, что готов к работе. Получил задание и полетел к ремонтным цехам. Нужно было доставить груду металла к перерабатывающему заводу. Там таких груд 3, на полдня мне работы. А после обеда меня отправили доставлять корабельные модули со складских терминалов в ремонтные цеха. Все это время я продолжал думать над своим планом. По сути, он был неплох. Да, требовалось учесть множество нюансов, но, думаю, все может получиться. Главное не просто сократить контакты до минимума, а прекратить их вовсе. Я встречался с парой девчат-пилотов, ночи были бурные, но теперь придется отказаться от такого времяпрепровождения. Во время ночи любви, шаря по моему телу, они могут понять, что пилотского разъема у меня на затылке нет, и это вызовет вопросы. Только прекращать встречи нужно не сразу, а постепенно. У меня чуть меньше года до отпуска, время есть. Необходимо также подучиться, поднять медицинские базы повыше, чтобы работать с капсулой более уверенно. Я собирался, когда приму камень, если не раз в день, то раз в неделю точно, проводить диагностику, отслеживая результаты. Вот чтобы в этих результатах разбираться получше, и нужно поднять базы. А значит, их требуется докупить. Те базы, что у меня есть, я учу их пока в первом ранге, слишком низкоуровневые, выше нужны. Это еще не все. Вопрос с искином буксира на первом месте. Тут стоит вопрос перепрограммирования, но нужных знаний у меня просто нет. Значит, нужно докупать базы и учить их. Поработав с искином, я смогу настроить его нужным образом, и он со своей стороны будет меня прикрывать. В остальном план остается без изменений. Авантюрный, конечно, но менять не стану. Однако у меня остается слишком мало времени до отпуска, чтобы терять его попусту. Тем более, иногда у нас копятся отгулы за переработку, которые можно взять деньгами, а можно отдыхом, и стоит этим воспользоваться. За последнее время у меня накопилось 3 таких отгула, так что вечером я связался с диспетчером и сообщил, что хочу использовать их, чтобы лечь на 3 дня в капсулу учиться. Диспетчер дал добро и отправил меня на одну из парковок. Стыковаться со станцией я не стал. Поужинав, я направился в свой медблок. Там, вскрыв управляющий комп капсулы, стал отключать некоторые блоки. Дело в том, что первый уровень баз по ремонту медтехники я уже выучил, и благодаря этому узнал, что в капсулах по умолчанию стоит программа, которая отсылает в головной отдел информацию по своим пациентам. У меня такая функция была выключена, я проверил. Тем более капсула со склада, а не из медсекции. Однако ее можно было дистанционно включить и посмотреть, что я там учу и что выучил. Вот эту возможность я и убрал, отключая блоки, отвечающие за связь. Теперь с капсулой связаться невозможно. При этом я не забывал про Искина. Если что случится, как он меня поднимет? Поэтому принес со склада бухту кабеля, забрал ее из разбитого склада одного из буксируемых мною кораблей и прокинул этот кабель от точки доступа Искина к капсуле. Вот теперь он будет на связи и в случае необходимости сможет экстренно меня поднять. Такое разрешение у него было. Закончив, я разделся и лег в капсулу, поставив на изучение базу по пилотированию в атмосфере. Нужно ее первой выучить, ведь меня вскоре будут использовать при посадках, а это сложное дело, особенно при ручном управлении. Поэтому необходимо, до того, как сниму сеть, успеть наработать опыт ручного пилотирования при посадке. Кстати, когда сниму сеть, буду время от времени заходить к доку и брать приготовленные для меня небольшие партии разгона. Вроде как все нормально, учусь. По этой причине о сертификации, когда изучу все базы, стоит забыть. Что я такое учу, если уже все сдал? Вот и придется потерпеть, чтобы не возникло вопросов. Ладно, справлюсь. За эти 3 дня я закончил изучение базы до 3-го уровня и освоил 39% 4-го уровня. После чего сообщил шеф-пилоту, что базу частично поднял и уже могу совершать посадки. Но меня и отправили с первым рейсом на планетоид. Причем сам шеф-пилот спускался рядом пустой. Он всегда новичков подстраховывал. Сначала я без груза совершил несколько взлетов и посадок, в чем мне значительно помог мой прежний опыт. Потом спустил средний контейнер. На этом проверка моих возможностей закончилась. С тех пор меня стали частенько использовать для спуска грузов на планетоид. Фактически, эти работы составляли половину моего рабочего времени. То что-то поднимал на орбиту, то что-то спускал на поверхность. Так и работал. Учился ночами, либо во время редких теперь полетов к свалке, и в результате поднял до 4-го ранга базу по пилотированию в атмосфере и при гравитации. После этого посетил дока и взял в долг базу программирования, причем 5-го ранга, по оборудованию до 7-го поколения. Она относилась к техническим базам, то есть я смогу потянуть ее изучение со своей сетью. Причем продавались базы не на кристаллах, их сразу заливали на сеть. Это делалось, чтобы избежать перепродаж. Однако это не все. Я продал 2 партии восстановленного мной оборудования хозяину ломбарда на курортной планете и купил там у интенданта базу «Военный хакер», также 5-го ранга, для техники 7-го поколения. База стоила 78 тысяч, а я отдал 42, то есть остался ему должен. Договорились с ним, что буду постепенно отдавать долги. Я начал попеременно поднимать обе базы. Сначала одну подниму на уровень выше, затем вторую. Вот так постепенно и учил. Использовал отгулы, причем 3 раза брал по 5 дней за свой счет, но изучил таки обе базы за 3 месяца. Да и долг за базу хакер закрыл. Еще я хорошо скорешился с программистом корпорации и прикупил у него комплект для создания программ. Сделал несколько программ взломщиков, и за неделю, не спеша, взломал Искин буксира. Причем затер все свои следы, чтобы меня не поймали на этом. Все же хакерство преследуется по закону. После взлома из кино я начал отключать сеть на время пилотирования, включая ее только для учебы, и таким образом получал опыт ручного пилотирования. Поначалу было сложно, особенно при спуске с грузом. Пару раз даже приходилось экстренно включать сеть, чтобы не навернуться. Но с каждым днем ручной режим давался мне все легче, и однажды я понял, что сеть при пилотировании мне уже не нужна. Я работал с планшетом, все контакты были через него, а не через сеть, к чему все постепенно привыкли. А я продолжал работать и учиться. Подняв некоторые базы, прошел сертификацию, но не по всем специальностям, чтобы не вызвать подозрения. Сдал лишь экзамены на медтехника и на медика, за что получил 2 дополнительных балла в рейтинг социальной безопасности. Теперь у меня было 8 единиц. Плюс неплохой игольник себе прикупил, офицерский. Вот так и шло все. Учеба, работа, учеба, работа. Я выплатил долг за базу «Хакер» и теперь копил средства из своей подработки. На данный момент у меня было накоплено 143 тысячи. Когда, наконец, наступило время отпуска, я подал заявку и приобрел билет на транспорт, ходивший к курортной планете. В первый день отпуска, оставив буксир на парковке в режиме ожидания, я направился на территорию военных. От борта буксира до станции меня по заявке доставил служебный челнок. Там я прошел к причальному шлюзу, куда стекались как военные, так и сотрудники нашей корпорации. Место я взял в 4-местной каюте, которую делил с 2 военными и с одним из наших. Я его не знал, техник с планетоида. Как оказалось, с попутчиками мне не повезло. Военные сразу бухать начали, и техник к ним присоединился. Поэтому я лишь ночевать приходил, а большую часть времени проводил или в спортзале, или на танцплощадке в баре. Меня туда однажды затянула девушка из военных, и мне неожиданно понравилось. Надо будет купить базу по танцам, а то я совсем не умел танцевать. Девушка учила меня с азартом, и я с не меньшим интересом постигал азы. Даже расстроился, когда мы прибыли на место, и наши занятия закончились. Девушка предложила присоединиться к ней и провести отпуск вместе. Но у меня были другие планы, и я отказался, хоть и с большим сожалением. Прибыв на место, мы высадились на орбитальном терминале, к которому подошел и пришвартовался транспорт. Все сразу стали расходиться, кто к орбитальному лифту, кто к летным палубам, решив воспользоваться челноком или шаттлом. Я тоже двинул к лифту. К первому рейсу не успел, заполненный под завязку, тот спустился вниз, и мне пришлось ждать следующего. Спустившись на планету, я сразу направился в одну из местных частных клиник, где приобрел базу 4-го уровня медицина, для техники по 6-е поколение. Для 7-го не было. Это же частники, а не военные. Док Винс отказался продавать мне эту базу, мол, моя сеть в 4-м ранге ее не поддержит. Так что это пустая трата средств и времени. Да только пользоваться ею я буду без сети. Мне теория была нужна. Это главное. Уплатив за 10 дней учебы, я лег в обучающую капсулу. Потом 2 дня дал себе отдохнуть. Проводил время на пляжах планеты, загорал и купался, после чего снова лег на обучение уже на 3 дня. Как только база была выучена, я заплатил за то, чтобы мне удалили сеть, что и было сделано. Мне как будто часть тела вырезали. Правда, сеть и импланты я забрал себе. А на 2-й день после операции по удалению заглотил 1-й камень арахнидов. Один из них я взял с собой, остальные хранились в тайнике на борту станции «Форпост-4». На буксире я прятать не стал, рискованно. Ну вот и все. Теперь оставалось только ждать. Следующие 10 дней я полностью отдался теплым волнам моря, мелкому песку пляжа и необъятной голубизне неба. В общем, просто отдыхал, а не отрывался, как говорят. Я прислушивался к себе, пытаясь понять, действовал камень или нет, но никаких изменений в себе не заметил. Тем не менее, я был твердо уверен в том, что камни настоящие, а не искусная поделка, как я допускал в первое время. Дело в том, что на одном из разбитых кораблей в разгромленном медскладе мне случайно попался поврежденный биологический сканер. Я его починил и первым делом просканировал камни. Сканер подтвердил, что камни, несомненно, биологического происхождения. Потом я стер логи работ сканера и продал его. Это было еще с полгода назад. Когда мой отпуск закончился, я вместе с другими отдыхающими прошел на борт транспорта и вылетел к системе форпоста. По прибытии, сразу никуда не заходя, даже опасаясь, что меня кто-нибудь окликнет, прошмыгнул на летную палубу, и дежурный пилот на челноке доставил меня на борт буксира. На буксире все было в норме. Искин сообщил, что за месяц моего отсутствия на борту судна никого не было. Я активировал часть систем, которые были мной отключены на время стоянки. Уже на следующий день я сообщил диспетчеру, что готов к работе, и тот включил меня в график перемещения грузов. Я в шоке. Уже месяц работаю, как ни в чем не бывало, и никто ни сном, ни духом. Похоже, моя предстартовая подготовка прошла удачно. Я не выбивался из своей привычной линии поведения, оставаясь средненьким пилотом, ничем себя не зарекомендовавшим, что мне и было нужно. Каждый день я ложился в капсулу и проводил диагностику. Камень действует, это уже было заметно. Причем действует как-то странно. По моим наблюдениям, за первый месяц уровень интеллекта у меня поднялся аж на 3%. Так что пока все шло штатно. Точнее, сверхштатно, учитывая необычайно быстрый рост уровня интеллекта. После каждой диагностики я затирал логи работ капсулы, чтобы не допустить утечки информации. Перестраховывался. А относительно странного рывка с повышением уровня интеллекта у меня уже появились первые предположения. Я тут подумал, кто покупает такие камни и использует их по назначению? Да богатые люди и их дети, мажоры и мажорки. Как они проводят время, удалив сети и проглотив камни? Тусовки, вечеринки и прочая хня. А что делаю я? Да работаю, так что света белого не вижу. Все свободное дневное время занимает пилотирование. Теперь, когда я практикую ручное управление, покидать рубку я не могу. А сдав смену, я работаю в мастерской. Получается, что мыслительные процессы разогнаны, ведь постоянно думать приходится. Вот и выходит, что я качаю свои мозги. Другого объяснения у меня не было. А раз так, по моим подсчетам, я и с одним камнем выйду на инженерный минимум. Пока это лишь догадки и предположения. Посмотрим, что время покажет. Сегодня у меня был выходной, и я решил связаться с Валерой, используя пункт гиперсвязи. Связываться через планшет, как делал это раньше, я не хотел, так как не мог быть полностью уверен в том, что сигнал не перехватят и разговор не прослушают. А в пункте есть режим безопасности, и скин станции будет проверять канал на попытки взлома. Правда, это дополнительная услуга и проходит по отдельному платежному прайсу. Ну да ничего, заплатил и отправил сигнал вызова. Я еще 3 дня назад договорился с Валерой связаться в это время. Он должен ждать. Ответил Валера быстро. «Привет. Ты что, не у себя на буксире? Обстановка за спиной незнакомая. Похоже на кабину пункта гиперсвязи». «Она и есть», — переходя на русский, сообщил я. «Давай на нашем родном пообщаемся. Тема не та, о которой следует знать посторонним. Ты один?» «Лина рядом, жена все же». Также, перейдя на русский, сообщил Валера. «У нас тут поздний вечер, ты должен быть в курсе. Отдыхаем после тяжелого рабочего дня. А что за тема? Ты же знаешь, что я из отстойника таскаю битые корпуса к ремонтным цехам. Ну а пока буксирую, мой личный дроид изучает остовы на разные находки. Лови файл. Код к открытию, название столицы русской революции. То, о чем ты там прочитаешь, мощная штука». В Галанете информацию не ищи, там маяки. Тебя вычислят и придут с вопросами. Почему ты этим интересуешься? Я на этом чуть не попался, едва успел соскочить. В файле описание и копия статьи одного профессора. Я нашел эти камни, один уже использовал. Экспресс-почта выслал тебе 2 таких камня. Это мое спасибо за все. Можешь сам использовать 2, если рискнешь, можешь с женой поделиться. «Ты хотя бы на словах поясни, что это вообще такое?» Драгоценности? Это стимулятор для мозга. Качает интеллект. Я с одним камнем планирую выйти со 160 на инженерный минимум базового интеллекта. Вижу, ты ошарашен. Постарайся пока осознать, что я тебе сообщил, а я продолжу. Сразу предупреждаю, об этой штуке не стоит никому говорить. Вообще. Сам понимаешь, что в содружестве значит уровень интеллекта. Придавить могут за эти камни. Инструкция по применению в файле. Там же и описание, как я все провернул так, чтобы никто не понял, что работаю без сети, и почему до сих пор не привлек внимания. Камни в защищенном кейсе. Я отслеживаю посылку по треку, завтра к вам должна прийти. Сам решай, как использовать. Только продавать не советую. Через вас на меня могут выйти. Поэтому настоятельно рекомендую использовать эти камни для себя. В файле есть диагностика моего прохождения этой процедуры. Пусть Лина изучит, она как врач сможет увидеть, как идет процесс подъема уровня. Ладно, что хотел, я сообщил. Давай свяжемся через пару дней, снова вечером. Вы все осознаете к этому моменту, посылку получите и решите, что будете делать дальше. Советую последовать моему примеру. Хорошо, договорились. Ну, удивил так удивил, покачал головой Валера и отключился. Да уж, удалось мне друга удивить. Вон в каком состоянии он отключился. Если Лина о камнях хоть что-то знает, а это вполне возможно, слухи о них ходят, то сможет объяснить Валере, что именно я им подарил и сколько такой подарок стоит. Причем дело не только в деньгах. Так что, думаю, свои долги перед ними я закрыл. Я имею в виду моральные. Вообще решение отправить Валере и Лине эти два камня возникло у меня не спонтанно. Было время подумать и решить. Надеюсь, они распорядятся ими как нужно. Сами используют, я с расчетом на это и отправлял. Алина, как медик, что-нибудь придумает, чтобы обосновать такой скачок уровня интеллекта. Способы разные были. Кстати, об этом я тоже подумал, и в высланном Валере файле предложил несколько вариантов объяснения подобных скачков уровня интеллекта. Например, можно сослаться на то, что была вылечена после повреждения определенная область мозга, что и способствовало росту интеллекта. Да и других способов хватало, вплоть до ошибки при диагностике. Я вот свой интеллект планировал поднимать с официальным внесением показателей в карту ФПИ. Хотя над этим еще подумать надо. Возможно, и не буду официально вносить, оставлю на 161 единице. Уж если и с таким уровнем я вызываю явный интерес со стороны военных и частных корпораций, то что будет, когда до инженерного минимума интеллект подниму? Да настоящая охота. Вот и стоит ли рисковать? Когда я вернулся на борт буксира, пристыкованного к одной из шлюзовых, пришел срочный вызов от диспетчера. Я изрядно задергался. И так на нервах был после разговора с Валерой. А тут еще этот вызов. Решил, что меня вычислили. Но почему диспетчер на связь выходит? Оказалось, тут совсем другая тема. С очередным рейсом подходил тяжелый транспорт. Как раз сейчас на разгонных входил в нашу систему. Но на выходе из гипера, через две системы от нас, на границе зоны действия флотских глушилок, он потерял средний контейнер. Сорвало с внешних крепежей. То ли крепежи не выдержали, то ли снесло случайным камнем после выхода, непонятно. Вот диспетчер и поставил мне задачу слетать за контейнером и доставить его в систему. Видимо, я просто первым ему на глаза попался, когда отходил от шлюза, решив провести ночь на парковке. Работа срочная, за нее диспетчер обещал отгул. Правда, отгулы в последнее время я не брал, предпочитая деньги, которые шли на погашение долгов за базы. В общем, я подтвердил, что доставлю контейнер, и сразу от станции направился к границе систем. Маршрут диспетчер мне уже скинул. Спать хотелось сильно, но только после пересечения границы секторов. Встречный транспорт уже прошел мимо. Я поручил контроль полета эскину и прошел в свою каюту, где лег спать, не раздеваясь, только обувь скинул. Эскин поднимет, если что. Следующие 4 месяца я жил и работал в прежнем режиме. Валера и Лина воспользовались моим советом и сейчас тоже поднимали уровень интеллекта. Валера после удаления сети работал с планшетом, оставаясь простым техником на орбитальном терминале. Производительность труда у него заметно снизилась, но пока никто не просек, что у него нет сети, и вопросов к нему не было. Алина уволилась и сидела дома. Кстати, она подтвердила, что уровень интеллекта действительно качается постоянной умственной работой, и они с мужем занимались тем же. Я напряженно работал, отдыхал редко, да и то на борту буксира. Время шло, я постепенно освоился в корпорации и продолжал изучать обстановку. Одной из причин, почему я решил поработать в этой корпорации, была возможность купить корпус и отдельные корабельные модули и собрать судно по личным запросам. Как я понял, многие из новичков на это рассчитывали. Однако наши планы разбились о суровую действительность. Все островы, которые хоть что-то стоили, были забронированы и приобретались местными, которые их постепенно восстанавливали, а затем продавали. Это был совместный бизнес технарей, инженеров и кладовщиков, в который нам, пилотам, доступа не было. Причем руководил там Крэг, а потому мои шансы заполучить свое судно в корпорации равнялись абсолютному нулю. Не даст он мне это сделать. Крэг сам не раз говорил об этом при свидетелях, а уж они мне нашептали на ухо. Так что все это время я думал, как мне добыть судно, минуя Крэга и вообще корпорацию. И вот на днях у меня появилась возможность заполучить неплохой корпус малого грузопассажирского судна, причем минуя корпорацию и ее свалку. Соответственно, разрешение от них мне не требовалось. Более того, я даже платить за корпус не буду. Он ничейный. Если только за доставку. А поступил я вот как. Так как контакты с военными я не терял, особенно с интендантом Бадом, у которого продолжал покупать разный неликвид, то, пообщавшись с пилотами в центре тренажеров, договорился с ними, что если они во время патрулирования приметят какой-нибудь бесхозный корпус, то подойдут, просканируют и по возвращении скинут его данные мне. Не за бесплатно, конечно. И вот уже через неделю я стал обладателем информации о 30 корпусах, болтавшихся по округе. Они висели по одному, и поэтому корпорации были не особо интересны. Вот когда корпорация подчистит все кладбища, тогда, может, и по одиночкам будет работать, но пока ей это просто невыгодно. Я сразу же прекратил поиски, ведь за каждую находку мне приходилось отстегивать деньги. Выбрал я корпус грузопассажирского судна «Веприя» 5-го поколения. Он единственный не имел серьезных повреждений. Остальные для восстановления были не особо пригодны. Судя по всему, судно было полностью обобрано мусорщиками. Это такие лихие парни, работающие на фронтире, которые снимают все ценное с брошенных судов. Ну и по кладбищам тоже работают. А выбранное мной судно, судя по отверстиям от снарядов, стало жертвой пиратов. Сначала они сняли все ценное, потом мусорщики, вот и дрейфует корпус невесть сколько лет. Я тут же договорился с пилотом флотского буксира, потому как сам слетать туда не смогу. Кто же мне даст? Официально заплатил в кассу флотских за аренду буксира, но и пилоту обещал премию. Через 4 дня пилот доставил мне корпус. Я к тому времени уже успел подготовиться. Чем отличается корпус от полноценного судна? Да тем, что эскин на борту должен выдавать идентификатор. Так что я у флотских купил корабельный эскин 5-го поколения класса фрегат, малый реактор, их считают резервными, ну и расходники с запасами энерголиний. Пилот буксира оставил корпус на парковке, и я сразу полетел туда, благо у меня был выходной. Разместил на борту реактор, установил вместе с шахтой эскин и, пробросив кабели, активировал его. Реактор уже выдавал часть энергии, ее хватит для запуска. Естественно, все сделано на соплях, но после того, как эскин признал меня владельцем, я сразу отправил запрос в офис филиала гражданского флота, чтобы зарегистрировать судно за собой. Назвал его «Весельчак», заплатил обязательный налог. И пофигу, что части обшивки нет, и все видно насквозь. Главное, у меня теперь есть свое судно. Понятно, что многие во главе с Крэгом были изрядно ошарашены такой моей наглостью и авантюризмом, но сделать уже ничего не могли. Единственное, они добились, чтобы я платил за парковку. Все же это было частное судно. но я получил разрешение от службы безопасности флота и мог держать свое судно на парковке корпорации, а не у военных. Разрешение действовало до окончания моего рабочего контракта. Устал я за эту неделю. Столько побегать и поработать пришлось, но ничего, справился. Я понимал, что от кладовщиков корпорации ни одного модуля не получу. Похоже, мне объявили бойкот. Но ничего, буду постепенно собирать своими силами. Что-то покупать у военных, хотя у них слишком дорого для постоянных покупок, что-то на Анаиде, через того же владельца ломбарда, а что-то снимать с разбитых корпусов при буксировке. Покупки будут доставляться рейсовым транспортом. Так что, несмотря на бойкот, кладовщики мне больших неприятностей не причинят. А вообще, с судном нужно что-то решать. И решать быстро. Я всего 5 часов назад получил свидетельство о регистрации весельчака, а уже думал, что делать дальше. Пусть судно зарегистрировано, но оно пустое. Нужны датчики контроля около бортового пространства, а то подходи, кто хочешь, пока я отсутствую, и снимай, что пожелаешь. Да тот же реактор. От кладовщиков и технарей корпорации этого вполне можно ожидать. Мелкая такая месть. Нужно пару турелей ПКО, чтобы охранять остров, и хоть какое-то оборудование связи, чтобы Искин мог подать тревогу. Учитывая, что я потратил большую часть накопленных средств, и у меня осталось едва 40 тысяч, вот сижу и думаю, что приобретать в первую очередь. Утром, уже через 8 часов, начнется очередной рабочий день. И я бы хотел, отправляясь на работу, быть уверенным, что с моего судна ничего не снимут. На следующий день, уже под вечер, возвращаясь от отстойника остовов кораблей с очередным корпусом в захватах, я обнаружил суету в системах. Оказалось, пришел войсковой конвой, и сейчас шла разгрузка. Но это дела военных, и нас они не касались. Однако на меня вышел наш диспетчер. «Шутник 3, примите информацию и файл». «Так я вроде еще не закончил работу, чтобы новое задание получать», — в недоумении ответил я, принимая данные. «Да и вечер уже, отдохнуть собрался». «Информация по вашему судну, которым вы владеете меньше суток. При маневрировании 2 тяжелых флотских транспортов весельчак был раздавлен щитами. По приказу дежурного диспетчера обломки были собраны, отправлены на перерабатывающий завод и утилизированы». Я даже сказать ничего не мог, настолько был возмущен. Оборвал связь с диспетчером и, развернув файл, стал изучать информацию по происшествию с видеоматериалами. Потом отправил копию адвокату в Юркор. Правда, я уже и сам видел, что прибывший конвой был крупным, и произошедшее действительно можно назвать просто досадной ошибкой в маневрировании. В лепешку, суки, мой весельчак превратили. Вот только одного я не понимал. А какого черта они делали на парковке, которую арендует корпорация? Это вообще-то для них закрытая зона. Вот на это я и указал в письме адвокату. Ответ пришел достаточно быстро. Адвокат писал, что даже если военные виноваты, сделать ничего нельзя. Злого умысла нет. И пусть место для парковки арендованное, но система закрытая, и здесь действуют законы военных. Можно обратиться к военной полиции с просьбой расследовать этот вопиющий инцидент. Только вряд ли это что-то даст. Да и о компенсации можно не мечтать. А значит, 200 штук, которые я потратил на доставку корпуса, на всевозможные выплаты и мелкое оснащение, все это потеряно? А может, это Крэг заплатил военному диспетчеру, чтобы тот составил маршрут, при котором неизбежно зацепили бы мое судно? Для них это плевое дело. Не знаю. Да теперь уже и не узнать. Еще меня возмутило, что останки моего судна без меня отправили на утилизацию. И даже, судя по присланным документам, уже утилизировали. Чего это так быстро? Я бы сказал, поспешно. Присланные диспетчером документы я отправил в филиал гражданского флота, чтобы аннулировать идентификатор весельчака. Вот так и получилось, что владельцем судна я пробыл меньше суток. Ловко сработано. Посмотрев по документам, кто буксировал обломки к заводу, я не стал выходить на Инну по нашему корпоративному каналу, а связался с ней через планшет. «Инна, привет!» — махнул я рукой. «У меня пара вопросов имеется. Когда ты буксировала обломки, не осматривала их?» «Осматривала. Больше по привычке». «Вот, я на это и надеялся. Было что интересное?» «Да у тебя там и брать-то нечего. Раздавила его». «Понятно. Значит, действительно случайность?» «Не знаю. Я там неподалеку работала, и мне показалось, что военные как-то долго там маневрировали. Вообще странно все это. Я, кстати, записала, у меня постоянно запись идет. Хочешь, скину?» «Ага, давай». «О, я у тебя спросить хотела, а ты и скин куда дел?» «В смысле? В шахте был?» «Рубка помялась, но забраться внутрь можно было. Вот корму и центр корпуса в лепешку. Шахта была пустой, это я тебе точно говорю. У меня есть логи работ дроида. Отправить?» «Обязательно». Продолжая следовать к ремонтным цехам, куда мне нужно было доставить корпус, я просмотрел оба файла от Инны и заметил такие, как от корпуса моего судна отходит челнок, флотский, в разведывательной комплектации, под режимом маскировки. Я бы и не увидел, если бы его не выдал один из тяжелых транспортов. Щитом с ним соприкоснулся, на мгновение обнаружив его. Оба этих файла я со своими комментариями также отправил адвокату. Получалось, тут работали флотские. Но извините, а им какого черта было нужно от моего судна? Я лично отправил копию иска, который мой адвокат собирался вручить военным, знакомому особисту, со своими комментариями. И уже через полчаса получил от него предложение навестить его. Сдав корпус в ремонтный цех, я полетел к станции, там пришвартовался к свободному шлюзу и направился к военным. Добрался быстро, дважды попутные транспорты были, так что уже через час входил в нужный кабинет. «Присаживайся», — указал на стул безопасник. Когда я вошел, он стоял у шкафа, изучая что-то с планшета. Но, увидев меня, отложил его, прошел за стол и, усаживаясь, добавил: «Разговор у нас долгий будет, поэтому лучше присесть». Когда я сел, закинув ногу на ногу, дверь открылась, и вошел еще один офицер, я так думаю, тоже из контрразведки. Он устроился на стуле у боковой стены и стал с интересом следить за нашим разговором. «Твой иск мы изучили, он серьезно подготовлен, и если постараться, может доставить нам пару неприятных моментов, но и только. Поэтому сначала пообщаемся. Стэн Ак, предупреждаю тебя. Опрос официальный и идет под протокол. Ты приобрел на наших складах искин, приготовленный к списанию. Так ли это?» «Именно так. Между прочим, я не закончил», — остановил меня особист. «Ты подтверждаешь, что установил этот искин в корпус грузопассажирского судна, которое сразу зарегистрировал под именем Весельчак?» «Подтверждаю». «Подтверждаешь ли ты внесение в основные программы искина изменений, что считается нарушением закона?» «Отрицаю. Никакие изменения я не вносил». «Подтверждаешь ли ты, что после внесения изменений ориентировал работу искина на максимальную агрессию?» «Отрицаю. Никакие изменения я не вносил». «Зафиксировано», — сообщил особист и уже спокойно, не таким официальным тоном, добавил: «А все же изменения ты внес». «Да что вы говорите? Искин был уничтожен, а точнее переработан вместе с обломками корпуса. Предоставите доказательства? Давайте. Этим вы только подтвердите, что незаметно проникли на борт моего судна, извлекли искин, а потом, заметая следы, уничтожили Весельчак. Я это смогу доказать. Вот мне интересно, а сколько ваших людей потеряют в тепленькие места? Ведь наверняка есть много желающих занять их место, и они мне помогут раскачать эту лодку». «Чего ты хочешь?» — наконец спросил тот, что сидел у стены. Майор, между прочим. «Договоримся?» — пожал я плечами. «Если ничего не выйдет с заменой, с выдачей схожего судна, то компенсация в виде денежных средств. Твой корпус стоил едва 500 тысяч кредитов, а с искином, реактором и одной турелью ПКО — 650. На компенсацию мы согласны, если ты замнешь это дело и больше не будешь поднимать волну. Только проси адекватную цену». «Парни, это вы подставились. Зачем вам вообще это было нужно?» «Ты с закладками работал?» — прямо спросил знакомый мне безопасник. «Ты купил военный скин. Там закладки по умолчанию. Причем убрал ты не все, Вот одна и сработала, как раз на чистку закладок, и отправила сигнал тревоги. Дальше было то, что было. Зачем ты их вообще трогал? Это мой искин. Что хочу, то и делаю. Дальше я предположу. Судно уже гражданское, высадиться на борт официально вы не можете. Сектор, несмотря на то, что арендован, гражданский. Если вы хотели попасть на борт, то должны были вызвать представителей службы безопасности корпорации и меня. А меня в системе не было. Значит, требовалось опечатать судно и оставить его под охраной до моего возвращения. Это сделано не было, и вы сами залезли, нарушив законы империи. Отправили челнок с группой техподдержки. Они попытались извлечь эскин, то есть снять копию памяти, а он раз и сгорел, да еще сигнал тревоги отправил. Но сигнал-то вы, может, и перехватили, но как сгоревший эскин объяснить? Поэтому и придумали раздавить его транспортами. Наспех придуманная афера, на это мы попались. Меня возмущает, что вы посмели уничтожить мое судно, так что давайте, успокаивайте меня. «Не угадал», — сказал неизвестный мне майор. «Но объяснять мы ничего не будем. Ты решил насчет компенсации, или так и будешь глазами злобно стрелять? Мы же вроде договорились замять это дело». «Придумал. Я хочу первичную нейросеть шестого поколения, универсал 6 МЕУ. У нее 6 слотов. И имплантов полный комплект. 2 на интеллект плюс 100. Имплант боец 6R. К нему имплант защиты броня N. Имплант на память плюс 100, имплант на нит-М. Имплант защиты и на нит-М мы выдать не можем, поскольку используем более совершенные наниты, чем те, что продаются гражданским. Выбери что-нибудь другое, — лениво посоветовал неизвестный майор. Ладно, тогда имплант защиты броня D, а вместо на нит-М — пилотский имплант на восприятие. Тот, что с пометкой У, то есть ускоренный. Договорились. Просто согласился неизвестный майор. Ждать долго не пришлось, и 10 минут не прошло, как посыльный принес кофр с моим заказом. Я не поленился, проверил все. И сеть, и импланты первичные, именно то, что я заказывал. А проверял медицинским сканером. Взял на всякий случай, рассчитывая получить, если не деньги, с которыми военные крайне неохотно расстаются, то хотя бы сеть на будущее. Так сказать, делал запас. После получения компенсации я под протокол сообщил, что претензий у меня нет и проблем с моей стороны ожидать не стоит. А затем покинул военный сектор и вернулся на борт буксира. Там связался с адвокатом и попросил его удалить все высланные мной файлы. Они уже не нужны. Только после этого, убрав кофр в тайник, я отправился спать. Полночь уже по внутрикорабельному времени, глаза от усталости слепались, да еще такой удар по психике получил. Интересно, что они все-таки на борту моего весельчака искали? С эскином я поработал, глупо отрицать. Тот сразу должен был тревогу поднять, и никакие заводские коды его остановить не могли. Я все закладки убрал, это действительно так. Поэтому группе, проникшей на борт, пришлось его просто глушить. Причем так, что наверняка остались явные следы присутствия чужаков. Для того, наверное, и применили этот способ с двумя тяжелыми транспортами, чтобы замести следы. А когда я уже лег спать, пискнул планшет. Сообщение пришло. Взяв его, я посмотрел, кто там письмо прислал. А это оказался особист, что меня опрашивал. В письме была следующая информация, касающаяся моего весельчака. В их службу поступил анонимный сигнал, через левый аккаунт, со стороны корпорации, но кто, точно неизвестно. Этот неизвестный сообщал, что на борту весельчака находится ангельская пыль. Это такой сверхтяжелый наркотик. За распространение, да даже за хранение, 20 лет рудников можно схлопотать. Причем к письму был приложен файл с фотографиями контейнеров с характерным порошком. Вот группа и сработала. Причем именно так, как я и предположил. Если бы наркотики обнаружили, то взлом судна оправдался бы. Но их не нашли. Вот и возникла проблема. Пришлось заметать следы. Все сразу стало на свои места. Подстава серьезная. И сейчас контрразведка активно искала того, кто их так развел. Подумав, я стер письмо, чтобы особисто не подставлять. и отправил ему короткое сообщение, указав на человека, который в корпорации считался моим врагом. Крэг. Вот пусть по нему и работают. Я был уверен, что это его подлянка. И какой все же хитрый и неожиданный ход — лишить меня судна чужими руками. Вот только зря он контрразведку подставил. Эти не простят и найдут. Точно говорю, найдут.